Глава 4. «Ну что ты мне подсказывала, что если я сейчас начну этому удивляться и задавать много лишних вопросов, то погублю себя?» Интуиция тревожным маячком в груди твердила мне опустить голову и молчать. «Точно головой не билась?» — переспросила она по-своему, расценив мое молчание. «Точно не билась», — ответила я. «Значит, хворая с самого начала», — пробурчала Вера. «Спускайся давай. Дел по горло на кухне. Нашлась тут королевна еще, разлеглась на печи». Она ушла, хлопнув дверью. Я снова задумчиво закусила губу, глядя ей вслед. Что-то мне кажется, что все куда серьезнее и сложнее, чем мне могло показаться на первый взгляд. Я бегло сняла с себя халат и принялась за ворох юбок, на которые указала Вера. «Чёрт, как же это надевать? Я никогда не носила подобное. Всё в пол, да еще столько подъюбников». Крутила их, вертела, кое-как надела на себя. Нужно было торопиться, а то так и по шее получить можно, если меня реально тут за служанку держать. Интуиция так и продолжала зудеть на заднем фоне и твердить, чтобы я не кричала ничего о прошлой жизни. Осматриваться и поняла, что к чему. Ей я привыкла доверять. Не раз она меня выручала. И сейчас прислушалась, хотя пока что и не понимала, зачем. Но мне казалось, что есть в этом всем реальность и некая опасность. Если я что-то просто не так поняла, а, возможно, и в самом деле головой тюкнулась, то правда совсем скоро раскроется, и я вернусь к себе домой. А пока я надела бежевое платье для прислуги с белым передничком, потом сунула ноги в довольно тяжелые туфли и выскочила в коридор. Огляделась по сторонам. Где же тут кухня? Я же совершенно не знаю дом. Хотя, судя по разговору, со мной Вера должна бы... Шок от того, что меня назвали крепостной, никак не проходил. И я прямо-таки заставляла ноги двигаться уже хоть куда-нибудь. Это лучше, чем стоять совсем на месте. Надо было хоть что-нибудь уже выяснить. «Простите, я...» «Да», — обернулся на меня лакей, что проходил мимо меня по длинному коридору. «А где тут кухня у вас?» «Внизу, на первом этаже», — отозвался парень и окинул меня задумчивым взглядом. «Ты чего, Ольга? Забыла, где кухня? Ты у нас чай уже дней 5 тут. Давай, привыкай скорее. Больно ты нерасторопная. Отправит тебя барин свиней чистить. Ох, отправит!» «А потом? На первом этаже куда идти?» «Дом-то большой у барина, я пока никак не привыкну, да?» «Потом налево и прямо». «Спасибо вам». «Вам? Точно сбрендила девка». Он ушел, а я направилась к лестнице, которая, по идее, должна была привести на первый этаж и к кухне. Пока шла, мысли в голове так и крутились. «Значит, я тут уже 5 дней?» «Опять же. Ничего не помню. И 5 дней я им прислуживаю. Поведение мое и вопросы лакея явно насторожили. За 5 дней я должна была запомнить и расположение комнат в доме, и имя слуги. И, наверное, на «вы» тут обращаются только к барину и его семье. У барина есть-есть? Должна быть. Даже этого я не знаю. Никто мой барин. Никакая у него семья, ни даже город, в котором очутилась.